«Ты, солнечный крысенок!» — проскрежетал голос. Хвост трубой взглянул в охранничью морду с тяжелыми челюстями. «Я видел!» — прорычал коготь. «Отбеги ко мне еще разок, и я тебе всю котовость оторву!» Колонна, опомнившись после давки, построилась и двинулась, унося Фритти как волна. Когда ухмыляющийся коготь прорычал из отверстия туннеля, что пора кончать рытье, хвост трубой и другие, в конец измученные заключенные, стали подниматься наверх. Предусмотрительно отстав от колонны, когда последний перед ним кот одолел край туннеля, Фритти остановился, потом быстро пробежал вспять по короткому проходу и бросился на землю в конце ямы, которую они рыли. Как можно дальше заполз под кучу отработанной почвы и притаился. Разрозненные голоса заключенных доплывали до него сверху. На миг пылающий золотистый глаз заглянул вниз, в туннель, но грязь и темнота скрывали Фритти от всего, кроме разве что самого тщательного досмотра, и вскоре он услышал, как подневольная бригада прошаркала прочь. Он бесшумно лежал в конце ямы, покуда сердце не пробило множество раз, и, наконец, осторожно пополз вверх. Небольшая пещера, из которой выходила сеть рабочих туннелей, была пуста. В тусклом свете земли не было видно никакого движения, кроме его собственного. Небрежно, но быстро он смыл основную пыль с морды, ног и хвоста и беззвучно вышел в большой проход, по которому уже прошли его товарищи заключенные и охранники. В пещере, где лежал Шустрик, грезя о белом коте, засыпала, наконец, и сама мимолетка. Ее изнуряло напряженное ожидание, она ждала, что мстительный когтистраж вот-вот вернется за нею, и вынужденная беспомощность ее положения. Она перестала копить силу и настороженность, чтобы сопротивляться. Уткнувшись подбородком в лапы, она долгое время пролежала, созерцая смирные, беспомощные фигуры Шусти и грозы тараканов, и безнадежность витала над нею точно теплый туман. Когда охранник втиснул злобную морду в пещеру, то застал всех троих как бы в мертвенном покое. С желтозубой одобрительной ухмылкой он скрылся. У грозы тараканов замигали, открываясь глаза, хотя тело его все еще вяло и неподвижно лежало, они на миг наполнились сильным холодным пламенем. Потом свет мерцая угас в их глубинах, чтобы, казалось, умереть. Веки опустились на место, и все сызново окаменело. Гнусняк уже ждал Фритти, когда тот подошел к ответвлению туннеля. Клыкостраж исполнял что-то вроде танца предвкушения. Его голый хвост извивался и крутился, словно тонущее присмыкающееся. Хвост трубой, который потратил много времени, ему чудилось, что око уже многократно открылось и закрылось в небесах, пока он осторожно добирался до места встречи, приблизился как можно тише, и его приветствовало только пронзительное шипение гнусника. «Проходчик, ты пришел! У меня новости! Новости! Тише!» — зашипела Фритти. «Какие новости?» «Я нашел твоего заключенного!» — ликующе закричал клыкостраж. «Гнусняк сделал это!» Хвост трубой почувствовал, что время прямо-таки давит на него. «Где? Где она?» Гнусняк ухмыльнулся. Полная пасть зубов под изувеченным рылом блеснула в безумном оскале. «Недалеко отсюда! О да, очень близко! Ох, умница, гнусняк! Услужил лорду-всевластителю!» Пытаясь сохранить выдержку, Фритти с пересохшим горлом пережидал, пока гнусняк описывал, где держит мимолетку. Когда безглазый клыкостраж окончил, хвост трубой в яростной надежде рванулся было прочь, но внезапно остановился. «Мне лучше сохранить видимость», — подумал он. «Это существо — злейший враг, но оно становится недурным союзником». «Вы молодец», — сказал он гнуснику. «Хозяин будет доволен. Помните, никому ни слова». «Естественно, нет. Уж умница-то, гнусняк!» Наблюдая безумные прыжки твари, Фритти вдруг заметил нечто упущенное им в волнении. «А где растерзяк?» — спросил он. «Вы же держали его при себе». Внезапный ужас перекосил раздробленные черты гнусника. «Ох, проходчик, уж этот! В нем полно бряда! Он не остался при мне, я не смог его держать! Он же очень сильный, ты ведь знаешь! Он сбежал в туннеле с плачем и странными речами! Он был наказан из-за того заключенного и заболел брядом!» «Ничего не поделаешь», — подумал Фритти. «Не беспокойтесь», — сказал он гнуснику, который немедленно просиял. «Ступайте. Если вы мне понадобитесь, я вас найду». Хвост трубой ринулся вон из туннельного ответвления, пересек главный ход и остановился в нише, на его дальней стене, защищенной темнотой от наблюдающих глаз. Оглянувшись, увидел гнусника, тот все еще приплясывал и подпрыгивал с кривой улыбкой на искалеченной морде. Прячась в сгустках тени, прокрадываясь мимо отрядов ощетиненных, объединявшихся обитателей холма, Фритти двигался по пробужденному подземью, словно дух кота. Всюду были чудища холма, двигались, шептались, скрючивали острые красные когти. Фритти добрался до скрещения трех туннелей, которые описал ему гнусняк. Осторожно осмотревшись и поняв, что никто за ним не наблюдает, он нырнул в упомянутый клыкостражем проход, подняв хвост, вздыбив каждую шерстинку, с покалыванием в усах, пополз вниз. Впереди было отверстие в туннельной стене, то самое. Ощутил желание прыгнуть, но сдержался. «Полегче, полегче». Добрался до ямы и осторожно заглянул вниз. В мутном свете на дне прохода различил шустрика. Сердце подпрыгнуло. Юного котишку и мимолетку держали в одной пещере. Удача не покидала его. Перегнувшись подальше, разглядел теперь еще две фигуры. Мимолетка, а тот — старик. Гроза тараканов? Но почему никто из них не двигается? Может быть, они... Но нет, у шустрика поднимались и опускались бока. Что-то обрушилось на него, словно упавшее дерево. Своим боли он откатился к стене пещерного отверстия. Над ним высился громадный темный силуэт с мощной лапой, занесенной для следующего удара. Сверху на него косилась полузнакомая морда когтистража. «Зачем это ты сюда забрался, а?» — грянул свирепый рык. «Ты так просто!» — пискнул Фритти. «Меня зовут Проходчик, я заблудился!» Он старался вжаться в землю, сделаться меньше. Коготь пригнулся поближе к нему. «А не врешь?» — прорычал он, и Фритти заморгал от его жаркого дыхания. «Минуточку, минуточку! Мы, кажется, знакомы. Что это за метка у тебя на башке?» «Его голова, лоб, слезы плесуньи небесные!» Фритти проклял себя. «Он, должно быть, стер маскирующую пыль, когда выбирался из рабского туннеля!» Фритти внезапно дернулся, чтобы удрать, но на шею ему опустилась тяжкая лапа. Алые когти легонько кольнули ему глотку. «Клянусь великим!» — сказал коготь. «Да уж не наш ли это беглый солнечный крысенок? Вот это да!» Охваченный отчаянием, Фритти узнал охранника. То был Раскусяк, бывший спутник Растерзяка. Сейчас он в ужасной усмешке оскалил зубы, глядя на пойманного хвостотрубоя. «Отменно!» — хихикнул коготь. «Страх, как славно, что как раз я тебя и нашел. Из-за тебя-то они покалечили начальничка. Все из-за тебя!» Лапа жестоко надавила Фритти на горло, он беспомощно закашлялся. «Что ж, теперь, атаман, я...» — Раскусяк ухмыльнулся. «Я награжу тебя по заслугам». Черное чудище припало к земле и снова вперило глубоко посаженные глаза в морду задыхающегося пленника. Голос когтя опустился до мстительного шепота. «Сейчас отведу тебя прямиком к толстяку.